Веер желаний. Тенистая брусчатая улочка вывела меня на небольшую площадь, в центре которой возвышалась месхита, островерхая испанская мечеть, окруженная каменной стеной неровной кладки, под которой сидели бойкие торговки. Эти немолодые женщины продавали здесь свои необычные, в основном ручной работы, сувениры, характерные для Южной Испании. Кастаньеты, бусы, веера и керамические шкатулки. В древнейшем испанском городе Кордобе я находился впервые и с удовольствием взирал на полные экзотики колорит местной размеренной жизни, необычайно яркой, впитывал каждую ее деталь, наслаждался дурманящим ароматом местных цветов, украшающих деревья, и дегустировал испанские вина в уютных тавернах. К сожалению, свободного времени у меня было не так уж и много, ибо переговоры с партнерами, приведшие меня в Испанию, отнимали основную часть дня, оставляя для общения с городом лишь вечерние часы. На городской башне пробило 8 ударов. Я неспешно обошел мечеть, сделав пару удачных фотографий на свой телефон. Заметил, что в этом городе, впрочем, как и повсеместно в Южной Испании, много белых голубей, гораздо крупнее наших. Холёные сытые птицы ощущают здесь себя полными хозяевами. Важно вышагивают по асфальту с видом местных господ. Их тут обильно и охотно кормят, считая, что они приносят удачу. Почти в каждой каменной нише церковной стены сидела по птице. Один голубь вспорхнул совсем рядом со мной и закружил вокруг, затем уселся на цветущее дерево, название которого я не запомнил. Я загадал, что если птица полетит высоко в небо, то я куплю здесь у торговок какой-нибудь сувенир для жены. Белокрылый хозяин города сорвался с ветки, устремившись в самую высь, полетел к вершине месхиты и обосновался на карнизе у самого шпиля. Я подошел к торговкам. В Испании мне было легко, ибо язык я знал достаточно для того, чтобы говорить на нем с местными жителями. Я вспомнил вдруг, что супруга просила меня привезти из Испании красивый веер. Стал выбирать. Приглянулся один, весьма необычный, пурпурного цвета, с черными шелковыми кистями и кружевами тонкой работы. «Мне, пожалуйста, вот этот веер», — сказал я седой темноглазой испанке, очевидно, бывшей красавице. «Может быть, какой другой?» — ласково спросила она. «Мне понравился этот. Сколько он стоит?» «Этот веер старинный, он дороже других, ручная работа». «Да мне все равно, на подарках жене не экономлю». Торговка назвала сумму, показавшуюся мне приемлемой для такой вещицы. «Я беру его». Но женщина чего-то медлила. Она принялась предлагать мне другие, открывая их и производя характерные кокетливые жесты. Смотрелось забавно для ее лет. Но я свой товар уже выбрал и менять ничего не собирался. «У меня не так много времени, извините. Не могли бы вы завернуть мне выбранный сувенир?» «Все же решились». «Ну-ну», — зачем-то проговорила испанка. «Я не понял». «Что-то не так? Цена меня устраивает. Или вы хотите добавить?» Женщина сверкнула золотым зубом, неестественно улыбнувшись. «Дело в том, что этот веер непростой». «Я вижу. Это веер желаний. И он должен служить женщине». «Так я и покупаю его для жены». «А вы сумеете ей объяснить, что это за веер?» «Так расскажите». Вещица эта досталась мне по наследству от бабушки. И мне он помогал исполнять желания. Но сейчас мне нужны средства на лечение, а желаний у меня больше не осталось. Все закончились. Поэтому и продаю. Я восхитился изобретательностью старой испанки. Придумать столь красивую рекламу продукту. Браво! Только на нее купилась бы какая-нибудь юная девушка. Я же в мистику не верю. Если мне понравилась вещь, все равно ее куплю, что она старается. Хорошо. Раз вещь волшебная, я добавлю еще 5 евро, но не больше. Вы не поняли. Есть одно условие. И без согласия вашей жены приобретать веер довольно рискованно. В это самое время к нам подошел мой коллега, который покупал у соседней торговки колье. «Как ты думаешь, дочка будет довольна?» — спросил он. Уверен, ей понравится. А ты в отель? Пошли, по пути в таверну заскочим. Щедро расплатившись с продавцами, мы покинули торговый ряд. Вслед нам неслись какие-то слова, но я их не расслышал. На следующий день нам предстоял переезд в Мадрид на поезде. В купе мы с Андрюхой, тем самым коллегой, оказались одни. День выдался знойный, и жара распространила свои щупальца повсюду, добравшись до нашего поезда. Только потом я обратил внимание, что кондиционер был отключен. Я спросил об этом проводника. Он не работал только в нашем вагоне. Оказывается, подобное случается не только у нас в России. Духота стояла невыносимая. Мы открыли все окна, распахнули двери в коридор, но и это мало утешало. И тут я вспомнил про лежащий у меня в чемодане веер. Как он оказался кстати! Большой, роскошный, он за считанные минуты привел застоявшийся воздух в движение, и мы с облегчением вздохнули. А у меня все равно стояла в глазах, как назло, одна картинка. Холодная металлическая баночка родного клинского пивка. И будто бы я прикладываюсь к ней и жадно начинаю поглощать долгожданную прохладу. Но смешно мечтать об этом в Испании. Здесь можно надеяться лишь на местное вино. Буквально через несколько минут в купе заглянул член нашей делегации с довольной улыбкой на лице. «Ребят, мы в соседнем вагоне, и у нас слух прошел. Что вы тут задыхаетесь? Вот, решили вас поддержать». Говоривший растягивал слова, было ясно, что он хорошо принял. «Вам от нас заначка. Не отказывайтесь». И пьяненький русский протягивает нам с Андрюхой две баночки холодненького, запотевшего пивка. На зеленой этикетке значилось «Клинское». Вот бывают же чудеса. Я скосил глаза на лежащие на столике пурпурные вееры, и мне стало не по себе. Но вскоре забыл об этом, считая милое приключение простым совпадением. Но уже в Мадриде понял, что все произошедшее было отнюдь не случайностью. Когда в номере отеля я страдал от бессонницы, поворочившись добрую половину ночи, то вспомнил про чудесный веер и решил проверить его на деле, скорее ради шутки. Спать все равно не хотелось. Я встал и выудил его из недр чемодана, замахал, нагнал ночной прохлады из распахнутого настежь окошка и тут же зазевал, еле добрался до кровати и бухнулся на подушку. Сразу же заснул, без промедления. Утром обнаружил, что веер в полураскрытом состоянии валялся рядом с кроватью. Видимо, выпал из сонных рук. Вот тогда-то я и поверил в его исполнительскую силу. Но лишний раз беспокоить не стал. Вдруг он израсходует свой волшебный лимит. Чего мне стоило сдерживать свои неоднократные попытки извлечь чудесный сувенир и попробовать еще один разок испытать судьбу? В голову прилетали разные шальные мысли. А что если... если представить не баночку с пивом, а, скажем, живую, хорошенькую, ласковую женщину. Так и провел всю командировку в мучительной борьбе с самим собой. Но забавляться не стал. Я и так знал, что веер выполнит мою просьбу. А что мне потом с нею делать? Только проблем в моем возрасте не хватало. Всего ж 45, далеко не беспечная и бесшабашная юность. Следующим пунктом моих терзаний был вопрос, рассказывать ли супруге о чудодейственной силе веера. Как бы этот испанский дружок не разрушил наш стабильный и на редкость прочный брак. Кто знает, что пришло бы в голову жене, открой я ей всю правду. А вдруг она станет его проверять и представит молодого человека, да еще и смазливого, не дай бог. Что-то меня такие перспективы никак не устраивали. Пусть Эля остается в неведении, я же буду спать спокойно, решил я. Подарку из Корда бы супруга обрадовалась и сразу определила, что веер тот старинный и ручной работы. «Игорёчек, сколько ж ты отдал за него, а? Неужели все командировочные?» «Это неважно, дорогая. Немного поторговался с женщиной, которая его продавала, и он твой». «Какой ты у меня умница! Я именно о таком и мечтала». Жена демонстративно закружилась с веером в руках, словно была испанской танцовщицей, отстукивая такт и обмахиваясь одновременно. Но вдруг супруга ойкнула. От неожиданности веер выпал у нее из рук. Взгляд Эли был устремлен на меня. Сначала я не понял, в чем дело. Но потом подошел к зеркалу и увидел, что вокруг моей шеи был повязан абсолютно незнакомый галстук. «Игорек, это невероятно! Я только подумала, «А что ж ты себе галстук-то не привез из Испании? Оказывается, я тебя хорошенько не рассмотрела. Это здорово, что ты не только на меня потратился. А красивый какой! Расцветка сочная, южная, и память будет!» Элька тепло обняла меня и поцеловала. Разумеется, никакого галстука я себе не покупал. То было материализовавшееся желание моей жены. Вот, оказывается, как она обо мне заботилась. В самый момент дарения, когда она часто замахала подарком, подумала обо мне. Возможно, я даже недооценивал свою супругу. Полагала, она только и думает, что о своих женских проблемах. Был растроган и польщен. Даже испытывал волнующие и давно забытые эмоции. На волне свежего чувства пригласил жену вечером в ресторан отметить мое возвращение. Или взяла с собой мой подарок, а мне приказала идти в новом галстуке. В этот день в нашем любимом заведении звучали произведения аргентинских композиторов. Их наигрывал небольшой оркестрик, выступавший здесь впервые. Музыка была созвучна Южной Испании и адекватно передавала мое не успевшее перестроиться настроение. Мы заняли наш любимый столик, сделали заказ и стали ждать. В полупустом зале кроме нас находилась еще одна парочка влюбленных, гораздо моложе нас. Молодой человек нежно гладил девушку по руке, подобострастно заглядывал ей в глаза. Она, хрупкая блондинка, в алом платье с нескрываемым обожанием смотрела на своего спутника. Я вспомнил, что лет 20 тому назад вел себя точно так же. А у моей супруги было похожее платье. Да и совершенная фигура этой девушки напомнила мне тогдашнюю Элину. Я вздохнул, загрустив от простого и необратимого воспоминания. Ибо все они по своей сути грустны и тревожны, как тяжелые, так и счастливые. А если мы априори расстраиваемся от чего-то действительно дурного, бывшего в нашей жизни, то радостные и беззаботные воспоминания расстраивают нас своей зыбкостью и бесстрастной нереальностью по отношению к настоящему времени. Мы так завидуем по себе тогдашним. Поэтому в любом случае вынуждены тяжко вздыхать по ушедшему времени, будь то молодость, либо мгновение счастья. А у этих все только начинается, подумал я, но попытался сразу же переключить себя на что-то приятное. Оркестрик заиграл нежную лирическую мелодию, я невольно заслушался. Наши единственные соседи вдруг резко встали и слились в медленном танце. «Ильчика», — начал я, — «а не пойти ли и нам потанцевать? Мы давно этого не делали». В самом деле, жена сидела напротив меня, красивая, лучистая, грациозно обмахивалась испанским веером. Она повернула голову и очень внимательно посмотрела на танцующих. И тут произошло невероятное. Не сразу сообразил я, что это веер исполнял очередное желание моей жены. Молодой человек, танцевавший со своей девушкой, поворачивает голову, смотрит на мою Элю, а затем что-то говорит своей спутнице, оставляет ее и направляется к нам. Он подходит к нашему столику, наклоняется и приглашает мою супругу на танец. Это было неслыханной наглостью и нелепицей. Но моя благоверная вместо возмущения только мило улыбнулась этому нахалу. И, кивнув мне, мол, не серчай, друг, я отдаю себе отчет, но мне это льстит, удаляется с молодым кавалером на танцпол. И тут меня осенило. Элька тоже позавидовала им, их молодости. И ей захотелось вернуть то ушедшее, ухватить время за хвост. И представила себя вновь в объятиях молодого. А веер, этот прямой услужливый исполнитель, аккурат и предоставил ей такую возможность. Сообразив, что к чему, я как-то сразу успокоился. Но Эля снова раззадорила мою ревность. Она без стыда мило кокетничала со своим юным партнером, о чем-то там ему щебетала на ушко, нарочито громко хохотала и даже, как мне показалось, чересчур близко прижималась к его мускулистому юному телу. Будто бы злой электрозаряд прошел через мое тело. Захотелось, непременно захотелось подойти и разобраться с нахалом. Но тут моя сообразительность, действовавшая в тот вечер отдельно от меня, выдала мне следующую подсказку. «А ты отомсти ему по-другому». По-взрослому. Ведь ты, по сравнению с ним, умудренный опытом, сидеющий и хитрый малый. Ты ударь его не напрямую, а по больному месту. Недолго думая, я взял со стола веер, словно бы мне вдруг стало душно, и два раза обмахнулся им, загадав, чтобы девушка в красном влюбилась в меня. Блондинка вначале не скрывала раздражения и боли по поводу поведения своего друга, променявшего ее на даму средних лет. Но тут ее глаза скользнули по мне, ища содействия и поддержки. Ведь мы с ней были собратья по несчастью. Я принял ее мольбу и протянул ей свою руку. Пригласил на ответный танец. Это была наша с ней маленькая месть обидчикам, наш реванш. Попутно попытался успокоить юную деву. «Вы не переживайте. Мужчин я знаю лучше. Ваш кавалер хотел вызвать у вас чувство ревности, только и всего». «А зачем? Я не пойму, ведь у нас все было чудесно». «Он решил таким образом вас проверить», — сказал я первое, что мне пришло в голову. «Теперь он поймет, что так не шутят», — продолжил я, бережно сжимая тонкую талию девушки. Моя партнерша благодарственно провела рукой по моей спине, на какое-то время мы замолчали. Оркестр закончил пьесу и тут же начал более новую, экспрессивную. Моя супруга и ее кавалер продолжили танец, уже более быстрый и ритмичный. Я понял, что больше не выдержу этого безобразия, но прежде решил узнать имя моей спутницы. Она назвалась Элли. Это совпадение показалось мне чуть ли не роковым. А полное имя? Эльвира. Я облегченно вздохнул. Моя-то была Элеонорой. Я извинился перед партнершей, остановил танец и подошел к супруге. «Пошли домой», — гневно приказал я и буквально выхватил ее из рук этого Дон Жуана. Недовольную и сопротивляющуюся супругу вытолкнул из зала ресторана, довел до гардероба, а сам вернулся, чтобы оплатить счет. Оставленные нами молодые в это время выяснили отношения, но девушка повернулась. Глаза наши встретились. Никогда не забуду их выражение. В них была мольба, отчаяние, восхищение и боль одновременно. Видимо, веер в самом деле наколдовал нехило. Я испуганно отвел взгляд, попросил у официанта счет и, быстренько расплатившись, вылетел из ресторана прочь. Супруга ждала меня внизу, уже одетая. «Глупыш, неужели ты и вправду меня приревновал? К мальчику?» Видно было, что жену весьма забавляется, и факт. Ей льстило, что я ее ревную. Но со мной что-то случилось. Я не то чтобы приревновал. Мне не по душе пришлись все эти события, включая собственные действия. Но я не сознавался в этом. Поэтому пытался оправдать себя, явно осуждая жену за легкомыслие. Потом, как я понял, во мне проснулся великий собственник, который и диктовал свои желания. Я довольно резко поговорил с Элей в тот вечер, она дала волю слезам, а я, удовлетворенный наказанием, тщеславно вспоминал, как на меня смотрела совсем молоденькая девушка. Утром чуть открыл глаза, снова эта юная особа со своим непередаваемым по эмоциональному состоянию взглядом. Так на меня никто еще не смотрел. И хотя я понимал, что Эльвира находилась под действием веера, главное для меня было вызвать в памяти тот взгляд. Чем я и занимался постоянно. Вспоминал по нескольку раз на дню, отвлекался от работы, глупо улыбаясь. Заметили сотрудники, решив, что я влюблен, но это было не так. Если мужчина часто вспоминает девушку и улыбается при этом, это еще ничего не значит. Вероятно, ему льстит ее поведение по отношению к нему, а любит он по-прежнему только себя. Все очень просто. Так и было в моем случае. Когда-то я страстно любил Элю. Но за 25 лет любые, даже самые пламенные чувства, претерпевают изменения, ведь с женой мы были знакомы еще со школьной скамьи. Наверное, я и сейчас продолжал ее любить, но уже другой, родственной любовью, ровной, ответственной, как, впрочем, у наших детей, которым было уже за 20. Глупо отрицать очевидное. Любой мужик, исключая медовый период, не в состоянии любить женщину со всей гаммой первоначальных эмоций. Но я отвлекся. Глаза этой девушки, почти тезки моей жены, не выходили из сознания, гипнотизируя меня, вызывая непреодолимое желание увидеть их вновь, наяву. Но как такое возможно? Ведь не осталось никаких зацепок. Я знал только ее имя. Хотя, возможно, жена успела обменяться телефонами с этим танцором. Я превратился в отменного шпиона. Сумел проштудировать телефонную книгу моей благоверной и список ее адресатов в почте. Но по всем показателям никаких добавлений в последнее время Эля не делала, увы. Зря, выходит, я ей тогда всыпал. И тут меня осенило. У меня же был веер желаний. И хотя я по-прежнему относился к его чудоспособностям весьма скептически, даже после всего, а вдруг это были просто совпадения, решил воспользоваться этой единственной возможностью. Когда жена была на кухне, я взял в руки испанский сувенир и загадал, чтобы Эльвира позвонила мне сама. И стал ждать. Человек быстро привыкает к хорошему, считая, что вполне заслужил подобную милость, и привыкает точно так же к чудесам, хотя к последним привыкнуть, по-моему, никак невозможно. Я чего-то не удивился, когда в трубке моего мобильного услышал незнакомый женский голосок. Конечно, это была Эльвира. По-другому быть не могло. «Как вам удалось раздобыть номер моего телефона?» — удивился я. «А это было как раз нетрудно. Я заметила у вас в руках карточку у постоянного посетителя ресторана, и за небольшую сумму официант предоставил мне ваш номер». «Негодяй! Хотя стоп, иначе мы бы с вами сейчас не разговаривали, ведь так?» «Так значит, вы на меня не злитесь?» «Ну, как можно злиться на такую хорошенькую девушку?» «Напротив, я польщен». Трубка радостно выдохнула. «Я все время вспоминаю вас и прошу извинения за навязчивость, но я потеряла сон и покой. Мы не могли бы встретиться хотя бы один разок, я должна разобраться в собственных эмоциях». Мне импонировал и тон разговора, и тембр голоса моей новой знакомой. Дурман ее молодости вскружил голову, ее, пусть всего лишь веерная влюбленность, опьяняла. Я, не задумываясь, окунулся в непривычную доселе среду запретной любви, тайных свиданий и свежих чувств. Льстило то обстоятельство, что впервые в жизни меня обожала совсем юная особа. Но эйфория прошла очень быстро. Буквально через месяц я уже тяготился этой так будоражащей мое самолюбие связью. И все больше раздражался, когда находил явное несоответствие уровню моей супруги. Привыкшие к изысканным формам общения и тонкому юмору Эли, переходить на низкую ступень взаимоотношений я был не намерен. Эльвира не дотягивала до моей жены по многим параметрам. Вначале я не замечал этой чудовищной пропасти, разделяющей нас. Сказывалось не только отсутствие жизненного опыта юной любовницы, но и ее низкий интеллект, а также отсутствие шарма и утонченности во внешности этой смазливой блондиночки. Я сделался раздражительным, что и говорить. Доставалось бедной девушке от меня в то время. Самым верным решением было просто развернуться и уйти, но Эльвира успела привязаться ко мне. Кроме того, рассталась с тем молодым кавалером ради меня. Бросать поигравшее было бы некрасиво. И теперь уже терзался я из-за того, как мне эту непростую ситуацию разрулить. Примешалось чувство неловкости перед супругой. Эта неловкость не прошла даже после того, как случайно обнаружил, что моя жена встречалась с тем молодым человеком, бывшим женихом моей Эльвиры. Я их увидел вместе, смеющихся и счастливых, идущих по улице из окна машины, и спешно уехал. Возмутился вначале, затем понял, что осуждать ее не имею права, так как сам был не идеален, и затащил ее на опасный путь, так же я. Играя в веерные игры, поэтому высказывать и упрекать не стал, а просто задумался, что делать дальше и как исправлять эту ситуацию. Вначале надо было избавиться от предмета, который с легкостью разрушил наши безоблачные отношения. Виноват был в том, что не дослушал тогда в Кордобе наставлений старой испанки. И тогда вообще с иронией воспринимал ее слова относительно волшебных свойств старинного веера. Мне ничего не оставалось, как отправиться вновь на Пиренейский полуостров в древнюю Кордобу. Уже приближаясь к шершавой стене месхиты, понял, что не встречу там моей торговки. Так оно и случилось. Старой женщины не было среди продавцов сувениров. Я спросил о ней, но все только пожимали плечами. Мало ли пожилых торговок в Испании. Ведь ее имени я назвать не мог. И только одна девочка лет 10, что сидела наравне со взрослыми, молчала. Когда я уже отошел и был довольно далеко от лоточниц, девчушка меня нагнала. «Постойте, вы, наверное, ищете бабушку Изабеллу». Так я у нее тогда купил красный старинный веер. Верно? У нее. Но она... Она умирает, так что вы приехали слишком поздно. Ваша бабушка еще жива? Она в больнице? Дома. Она отказалась от врачей, но ей совсем худо, поэтому уезжайте. Можно мне к ней на минуточку? Я же сказала, нельзя. Она не велела приходить чужим людям, строго запретила. Я был настойчив, не отпускал девочку, шел за ней, умолял. В результате она сжалилась надо мной. Дорогой я рассказал ей свою историю. Ладно, я попробую уговорить бабушку. Добирались мы до места довольно долго. Перешли речку, на другом ее берегу плутали среди бедных лачуг, окруженных буйной зеленью. Наконец девочка повела меня по стертым крутым ступеням в какой-то подвал. Удивил спертый, насыщенный непривычными ароматами воздух. Похоже, рядом находилась столовая, где готовили что-то из рыбы с добавлением местных специй. А за бархатной занавеской в тесной каморке лежала старуха. Я бы ее не узнал. Передо мной была высохшая больная женщина. Я поздоровался. Бывшая торговка молча очень внимательно смотрела на меня. Было непонятно, заметила ли она меня, или же, полностью подчинившись болезни, была обращена вовнутрь своих ощущений, никого вокруг не замечая. Но затем она чуть кивнула головой в сторону стоявшего вблизи кровати стула, приглашая сесть. Язык ее заворочился, но речь была какой-то нечеловеческой, невнятной, будто со мной разговаривали камни. Бесстрастно, неторопливо скрежетали слова во рту у больной. Разыскал все же. Ну, рассказывай, что там у тебя стряслось? Приказала она, насколько смогла, властно. Я, как сумел, обрисовал ей проблему. Сам виноват. Не дослушал, убежал. А я кричала тебе. Предупреждала. Но потом подумала, а вдруг именно этот человек окажется тем, кто и без моих советов сможет правильно распорядиться покупкой, слушая лишь свое сердце. Увы, все мы слабые, немощные, и рано нам получать подарки судьбы, и не за что. А что я сделал не так? Ты и твоя супруга желали чужого. Вера выполняет и такое желание, но потом у человека начинаются серьезные проблемы. В вашем случае это привело к потере доверия, к охлаждению чувств. Хотя так происходит с каждым и у всех, кто замахивается на чужое. Но не все понимают это и далеко не сразу. Вы правы. Мы посягнули на чужое счастье. А исправить ситуацию никак нельзя? Старая женщина тяжело вздохнула. Вам придется расстаться с веером. Во-первых, он не исполнит более 7 желаний. И это я тебе тогда говорила, а ты меня не слушал. Во-вторых, ты обязан подарить его тому, кто в нем нуждается. Но у нас осталось одно желание. Не желай чужого, снова предупредила Изабелла. Я достал веер, раскрыл его. Сделал несколько движений, отчего душный воздух тесного жилища старухи пришел в движение. «Возьмите его. Он сейчас вам нужнее». Я протянул реликвию больной женщине. «Догадываюсь, что ты загадал», — улыбнулась старуха, сверкнув золотом. «Теперь ты хочешь вернуть свою жену. Угадала?» «Я не буду говорить, ведь имею на это право. А вы поправляетесь. Надеюсь, он вам поможет». Мне помочь уже нельзя, но облегчить мое пребывание на земле еще можно. У меня тоже осталось всего одно желание. Я улыбнулся. Вот еще, возьмите, это вам на лечение. Я быстро положил на столик несколько купюр и, не дожидаясь благодарности, выбежал из комнаты. Я шел вдоль берега и чувствовал вдруг невероятное облегчение, словно бы я вновь родился. Душа пела... А белые голуби радостно порхали вокруг и были гораздо приветливее, чем в прошлый мой приезд. Казалось бы, размышлял я, такая простая и хорошо известная всем без исключения истина, о которой говорила испанка, не желать чужого, отчего-то мы пренебрегаем ею. И хотя причины всего произошедшего мне были вполне понятны, все же я задумался над этой проблемой и не заметил, как оказался в центре города, а зашел в трактир перекусить. Бокал красного вина окончательно привел меня в состояние душевного равновесия. Мне захотелось позвонить Эле. Но я не спешил, оттягивал этот момент, ведь сегодня я осознал очень важное и, наконец, разобрался в своих таких сумбурных ощущениях. Я понял, что очень и очень любил и продолжаю любить свою жену. Самым удивительным было то, что веер был тут абсолютно ни при чем. Свое последнее желание я решил подарить старой больной женщине, и было оно об ее выздоровлении. Свою жизнь мне хотелось начать заново, без посторонней помощи. Жизненный урок, полученный здесь, в Андалусии, заключался не столько в напоминании об одной из важнейших заповедей, сколько еще и о том, что я осознал, человеку негоже уповать на чью-либо помощь, лучше пытаться решить проблему самому. Помощь можно принять в самом крайнем случае, когда ты понимаешь, что слаб и немощен, тебе не обойтись без вмешательства высших сил, как этой умирающей старухи, которую я сегодня посетил. А снисхождение еще нужно заслужить, и мы отчего-то уверены, что нам будет помогать кто-то лишь за то, что мы живем на этом свете. Навстречу мне не спеша ехал типичный для Южной Испании экипаж. Белая лошадь звучно цокала копытами по брусчатке, везя за собой прогулочную карету. Кучер был толст и сед, он лениво взирал по сторонам, изредка подстегивая свою кобылку. И так всю жизнь, изо дня в день он возит по Кордобе пассажиров. Эта неторопливая монотонность меня ужаснула. У каждого своя размеренность и своя зависимость, подумал я. Но он не представляет себе, как вырваться из привычного круга ежедневных дел и обязанностей, а может быть, даже не мечтает. Я вздохнул и перевел взгляд на пролетавшего белого голубя. А у него, напротив, свобода выше крыши, в прямом смысле этого слова. А кто из этих двоих более счастлив? И тот, и другой. И все же в свободе счастья больше. И если к ней не стремиться, то можно умереть абсолютно довольным жизнью червяком в подвале. Эта замечательная старинная вещица, чудесным образом попавшая к нам из какой-нибудь древней испанской сказки, счастья нам, увы, не принесла, только ограничила свободу нашего выбора. Зато преподала неплохой урок. Хорошо, что Эля ничего о ней не знала. Я присел на мраморную скамеечку у берега реки. Испания. Непонятная для русского человека страна, при всей ее гостеприимности, схожей бесшабашности и веселости, другая, инакомыслящая, непредсказуемая, как рисунок танца фламенко, энергично, умопомрачительно и азартно. Но такая далекая и чужая, как опьяняющая нас запретная чужая любовница. Мне было неуютно с юной Эльвирой, и сейчас я чувствовал себя абсолютно чужим в экзотической прекрасной Кордобе. Надо поскорее возвращаться в родной город, к любимой женщине. Мысли говорят материально. Это так. Ибо в это самое мгновение зазвонил телефон. Это была Эля, моя жена. Она была взволнована, говорила быстро, проглатывая слова. Из всего потока я понял, что молодой ухажер, тот самый, ее каким-то образом сильно обидел, она просит у меня прощения. Она молила забыть все и клянется в любви. Я ее успокаивала, она не слушала, продолжая всхлипывать и рассказывать мне, ее мужу, подробности их романа. Значит, я одержал победу. У нее больше не будет никого. Я это четко понял, ведь любовник появился только благодаря вееру, но тут же подумал, все равно мысль, пускай шальная, мимолетная о молодом красавчике, там... В ресторане имело место быть. Никто не застрахован от соблазна, поэтому нам всегда нужно, пусть через 10 или через 30 лет после свадьбы, стараться соответствовать представлению наших любимых об идеале, не превращаться в слепых обвинителей в случае ссор или недоразумений, а учиться защищать любовь от всего враждебного мира. Я не осуждал Элю, ибо был виноват в том же, увлекся, не смог устоять перед юной красотой Эльвиры. По приезде в Москву я расскажу жене обо всем, что привело нас к размолвке, и мы попытаемся начать нашу историю заново. На завтра у меня уже был куплен билет, а посему я имел свободный вечер и решил прогуляться по городу, в последний раз насладиться местной кухней, великолепным испанским вином. Рано утром я поднялся, чтобы успеть собрать чемодан, как неожиданно в дверь кто-то постучал. Я открыл, хотя никого не ждал в столь ранний час. На пороге стояла девочка, внучка Изабелла. «Как ты меня нашла?» — удивился я. «Это не важно. Бабушка вам просила передать. Возьмите». «Но мне ничего не нужно, признаюсь. Я был испуган, но вида не подал. Не дай бог, в свертке был очередной волшебный предмет. На лице девочки изобразилась растерянность и беспокойство. Но бабушка настояла на том, чтобы вы обязательно его взяли. И что там? И почему такая срочность? Там веер. Ну уж нет, хватит, довольно. Я перешел почти на крик, я пытался затворить перед носом девочки дверь. Но вы не дослушали. Вы всегда не слушаете, а потом расплачиваетесь. Я был изумлен такой осведомленностью этого юного создания и остановился. Ну, говори. Кстати, как самочувствие Изабеллы? Именно об этом я и собиралась рассказать. Вчера после вашего ухода ей стало хуже. Не ожидал. Неужели она так переволновалась? Сожалею. У нее поднялась температура, очень высокая, ее лихорадило. 8 мокрых от пота простыней, я не успевала их менять. Какой кошмар, а врача вызывали? Она отказалась. Только молилась и обмахивалась веером тем, что вы привезли. И под утро озноб прошел. Она встала и пошла. Сейчас бабушке значительно легче, чем было до того, как она слегла. Она считает, что это благодаря вашей доброте, поэтому в знак благодарности она передает вам это. Возьмите. Ну, я назад веер не возьму. Это уже другой веер, не бойтесь. Он лишен какой-либо волшебной силы. Он просто предмет. Просто предмет? Недоверчиво спросил я, разворачивая сверток. И откуда только у Изабеллы было столько всего? Новый экземпляр был не менее красив, чем пурпурный. Он был сделан из тонких пластин малахита, украшен кистями и перьями черного и малахитового цветов. Ты меня не обманываешь? Это просто веер? Не веер желаний? Девочка утвердительно кивнула. Мне ничего не оставалось, как ей поверить. Я понял, что отвергать подарок Изабеллы было бы некрасиво. Это могло бы обидеть старую женщину. Хорошо. Спасибо, я вручу его своей жене. И спасибо бабушке, пусть больше не болеет. Внучка просияла. «До свидания!» — крикнула она и быстро убежала. Я пожал плечами, но уложил подарок в чемодан. Кто была эта Изабелла? Возможно, колдунья? Прорицательница или просто добрая женщина? Может быть, она знала обо мне все наперед и предвидела, что именно я смогу ее исцелить? Но я перестал ломать голову. Разве мы в состоянии распутать все хитросплетения линии судьбы, а тем более человеческих мыслей? Но все в этом мире, и мысли, и желания, и наши поступки так тесно взаимосвязаны и сплетаются в единый сценарий, что разобрать, где начало у вашей мистерии, понять первопричину невозможно. Хотя на деле начало есть у всего, у всякой истории, мелкой или крупной, и есть своя предыстория и мотивация у любого поступка или приключения. Ибо все на Земле не случайно и продумано, гениально срежиссировано. Не нами, нет. Мы лишь актеры, от которых зависит качество финала и успех спектакля. Поэтому я не стал вдаваться в измышления, а принял как данность все, что со мной случилось, включая появление у меня веера из малахита. Спустя год мне вновь необходимо было побывать в Кордобе по рабочим делам. Вот уж не думал, что вернусь сюда снова. Как только представила свободная минутка, я побежал к торговцам сувенирами. Изабеллу я не увидел, не было знакомой девочки. Я стал расспрашивать других торговок, но все лишь пожимали плечами, говоря, что женщины с таким именем здесь никогда не было, тем более ее внучки. Я отправился на следующий день на другой берег реки и стал искать лачугу старухи. Ну и там я никого не обнаружил. За похожей дверью мне все говорили, что таких здесь нет и не было. Было очень странно. Создавалось такое впечатление, что все эти чудесные события мне привиделись. Я был расстроен, ведь мне не терпелось сказать спасибо этой испанке, без которой не был бы я так счастлив, как сегодня, ибо оценить в полной мере то, что имеешь, можно только потеряв его и пройдя через витиеватое кружево переменчивой и непредсказуемой судьбы.